ты еще можешь шутить», — оторопело сказал Басаргин. «Ну и башка у тебя колонится. Тебе бы академиком, научно сказать, быть». «Или папой римским», — поддержал его Коля. «Не обижайся, план изощренный, на грани дозволенного». «Время теперь, можно сказать, за все грани перешло», — рассуждал Коломеец. «Говорю сразу, на преступление тебя не толкаю, все будет в рамках закона». В дверь постучали, Коломеец и Басаргин отскочили за портьеру, Коля открыл, это был Тихон. «Лукича», — начал он, давясь от рыданий. «Лукича убили, и Платонилю. На глазах мальчонки убили, Каты». Басаргин вышел из-за портьеры. «Иди, Тихон. Нельзя тебе быть здесь, иди. В руках себя держи». Тихон ушел. Коломеец вздохнул. «Брат его двоюродный, этот Лукич. Жаль мужика. Нашинский был по всем статьям. Пойдем, Басаргин, нужно все выяснить». Коля долго сидел в своей комнате и размышлял над предложением Коломейца. Что ж, ему не раз приходилось убивать врагов-бандитов в открытых вооруженных схватках, но теперь... «Маша у них», — думал Коля. «Разве они на моем месте раздумывали бы? Убили бы Машу без всяких яких, при малейшем подозрении... Еще убьют, не дай бог». Коля даже вздрогнул от такой мысли. «Ну нет, нет, Кондратьев, никаких колебаний, не я так меня. А Серафим бандит и трижды заслужил свою участь». Утром, когда Коля умывался, у колодца появился Тихон. Повернул в сторону кладбища. Коля двинулся следом. Когда последние дома околицы скрылись за боярышником, пышно разросшимся среди могил, Тихон сказал: «Думаешь, я тебя сюда так привел?» Он подошел к двум осевшим холмикам, провел по ним рукой. «Поговорить мы в любом месте могли бы. Это могилы твоих родителей. Ты их искал, но не нашел. Вот смотри». Коля опустился на колени. Холмики были едва видны, давно осели, заросли высокой травой. «Мне Коломеец настрого запретил тебе говорить», — голос Тихона дрожал. «Но я скажу, я для того тебе и показываю эти могилы. Серафим их убил, родителей твоих. Феденька дом поджег, а двери колом подпер. Серафим ему приказал: ты заплачь, легче станет». «Я догадывался», — Коля встал. «Говори суть дела». «Пусть у тебя рука каменной станет», — глухо сказал Тихон. «Читай». Он протянул Коле лист бумаги. Это был приговор. За активную, доказанную свидетельскими показаниями борьбу против советской власти, массовые убийства советских активистов, поджоги, бандитские налеты и грабежи коллегия Псковского ГПУ приговорила служителя культа Серафима Воздвиженского к высшей мере социальной защиты. «Исполню». Коля вернул приговор и хотел уйти, но Тихон остановил ее. «Лукича, знаешь, кто убил?» «Сам Серафим». Тихон заплакал. «Детей наших крестил, родителей отпевал». «Тать, места ему на земле нет». Тихон помолчал несколько мгновений, взял себя в руки и продолжал. «Они к нему в дом ночью ворвались. Всех выгнали на улицу. Главный был с завязанным лицом, сидел в седле, командовал. Велел Лукичу отходную молитву читать, а тот задиристый плюнул ему в лицо. Ну, главарь и расстрелял его собственноручно. А Платонида главаря узнала. Серафим это был». Тихон снова замолчал, потом добавил: «Так что ты не сомневайся». Он заморгал, сгоняя слезы, высморкался в огромный холщовый платок. «Твое дело правое. Истори заведено. Бешеную собаку убей без пощады». Коля слушал Тихона и вспоминал свою встречу с Лукичом и Платонидой. Тогда сами полуголодные... Они радушно напоили его и Машу молоком. Лукич суетился около трактора, вел бесконечные разговоры о будущей артели.